Я немного пьяный, влюблён. Я немного пьяный, влюблён. На пороге моей берлоги я начинаю думать, что это сон. Суть диалога, любовь однонога, но может тебя ударить костылем. Видишь, я смеюсь, это твоя ложь рассмешила. Никак не дозвоню, а написать я не найду чернила. Я знаю наизусть, как меняют ласки на шило. Видишь, я дерусь с тобой пантомимой. Я двигаюсь грубо и быстро, а ты как будто читаешь мысли. Ты двигаешься всегда навстречу. Нужен пожар, я тебе обеспечу. Наверное, я ей понравился, раз она так виляет своей задницей. Она мужикам это и нужно, а еще интернет и вовремя ужин. Большой соблазн сцепиться украдкой, да я проверю, насколько ты сладкая. Из моих уст ушлости вкус паприки. Я готов щупать за задницу за завтраком. И мои руки твои координаты знают. Там, где чулки кончаются, тебя подстерегают. Еще минуты они разминируют. Этот момент я в память заламинирую. Видишь, я смеюсь, это твоя ложь рассмешила. Никак не дозвоню, а написать я не найду чернила. Я знаю наизусть, как меняют ласки на шило. Видишь, я дерусь с тобой пантомимой. Я немного пьяный влюблён. Я немного пьяный влюблён. На пороге моей берлоги я начинаю думать, что это сон. Суть диалога, любовь однонога, но может тебя ударить костылем.